Химики синтезировали отличные лекарства – акрихин, бегумаль, плазмоцит. Появился ДДТ, хорошо поражающий окрыленных комаров. Все это снова проходило через руки доктора Исаева, проверялось, испытывалось его гвардией. И эти новые эксперименты, расчеты, наблюдения также становились наукой, ибо наука, а не просто организационные и санитарно-эпидемические мероприятия, творятся в стенах Исаевского тропического института. Когда-то, в 1926-м, Леонид Михайлович ездил в Германию, чтобы поучиться у немецких ученых основам паразитологии. Но прошло время, и профессор Фюлеборн из Гамбурга, директор всемирно знаменитого Института корабельных и тропических болезней, сам посылает своего ближайшего ученика набраться опыта у среднеазиатских провинциалов. А потом и другие страны начинают приглашать к себе знатока тропических болезней из Узбекистана. Исаева зовут в Алжир, Бразилию. Леониду Михайловичу есть что сказать врачам и биологам этих стран. В 1960 году в СССР с трудом удалось отыскать 3,5 сотни маляриков. В Узбекистане были излечены 11 последних больных, а на остальной части планеты в том же году умерло от малярии около 1 000 000 человек, а переболело 140 миллионов. В 1952 году группа советских маляриологов получила государственную премию. Профессор Исаев был в их числе. В Самаркандском областном архиве я нашел его лауреатское удостоверение и полдюжины других наградных документов. Изящно переплетенные книжечки эти напомнили мне читанное однажды сочинение о великих людях. Автор, рассказывая о Майкле Фарадее, привел, между прочим, мнение этого гения о наградах. Отличия за научные заслуги должны быть такими, чтобы их не мог добиться никто другой. Обычно принятые награды, по словам Фарадея, скорее принижают, чем возвышают человека, ибо содействуют тому, что его умственное превосходство исчезает в общественной повседневности. Не знаю, все ли современные исследователи согласятся с точкой зрения, высказанной столетия с четвертью назад. Но в Самарканде я нашел наградной документ, который в известном смысле близок к идеалам великого физика. Этот диплом не одет в сафьян и не блистает полиграфическими красотами. Он не напечатан бездушным шрифтом пишущей машинки и даже не переписан от руки. Его не без изящества нарисовали на листе ватмана с помощью туши и кисточки. В дипломе медики Старой Бухары объявляют своему товарищу доктору Исаеву, что отныне считают его героем труда. Далее идет перечисление заслуг награжденного. Прочтите эти строки. Они говорят не только о докторе Исаеве, но и об эпохе, в которую он жил. Вы обнаружили крупные специальные познания в области борьбы с малярией и другими тропическими заболеваниями, а также значительный талант организатора. Силой своего убеждения, бесспорностью своих доказательств, своей сознательной любовью к делу вы пробудили, всколыхнули общество. Своей энергией и настойчивостью, твердой волей вы сумели привлечь к борьбе с малярией все государственные и общественные силы. Вы сделали эту борьбу обязанностью каждого сознательного гражданина. В этом пробуждении активности массы, в этой самодеятельности ее, ваша инициатива, ваше творчество. В этом ваша колоссальная заслуга перед человечеством. В этом ваша революционность. Примечание. Республиканский музей истории культуры и искусства Узбекской ССР. Фонд Исаева Л.М. Документ подписан 9 октября 1924 года. Думаю, что даже строгий Фарадей не возражал бы против такой награды ученому, ведь диплом Героя труда бухарские медики составили в единственном экземпляре специально для доктора Исаева.